Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 8 часов в эфире программа «Мобилизация». Сегодня, как всегда, по средам мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Здравия желаю. Тема нашей сегодняшней передачи такова. Военные политические итоги последних реформирований российской армии. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, эту тему. Ну, здесь на самом деле комментарий будет очень маленький всей этой темы. Вот. В следующем году, в мае месяце, все прогрессивное россиянское человечество может смело отмечать, праздновать. Вот, как всегда, широко. 20-летие, начало реформирования. Как это приходило, к чему привело, вот мы сегодня и поговорим в нашей передаче. Вот, собственно, вся тема. У нас есть вопросы. Вот, насколько помню, если мы возьмем реформирование, то оно началось, как на моей памяти, с перевода на контрактную основу. Ну, на самом деле, оно не совсем с этого начиналось. Вот если так вот несколько подробно начать разговор о всех этих реформированиях, то самые первые реформа началась от указа так называемого президента россияне от 7 мая 1992 года, вот, где было объявлено о создании вооруженных сил Российской Федерации. В пункте 4 указа было предложено Министерству так называемого обороны разработать и внести предложение по содержанию военной реформы в армии и на флоте. Именно, собственно говоря, вот с момента 7 мая 1992 года начинается процесс отчета реформирования российской армии как правопреемницы советских вооруженных сил. 18 мая того же года ЕБН назначил своим указом министром обороны РФИ товарища небезызвестного Пашу Грачева, в простонародье Пашка Мерседес. Вот этот величайший деятель тогдашней современности стал быстренько разрабатывать концепцию, концепция она называлась, создание вооруженных сил. Эта концепция предусматривала строительство армии поэтапно в три так называемых этапа. Значит, на первом этапе, это планировался 1992 год, основными задачами являлись инвентаризация вооружения и техники и разработка правовой базы строительства и функционирования вооруженных сил россияне. Это вот самый первый 92-й год. Это вот то, что это первый этап планировался. То есть основная задача являлась инвентаризация. Вот, что же у нас есть, что у нас осталось, проще говоря. На втором этапе, это планировался этап до 1995 года, создание мобильных сил, группировок, отвечающих требованиям момента. Переход к смешанной системе комплектования, вот про которую ты как раз и спросил, и говорил, вооруженных сил. И на последнем этапе, третий этап, это после 1995 года проведение радикальных преобразований структуры вооруженных сил, изменение административно-территориального деления, военно-административного деления территории россияне. Общую численность вооруженных сил планировалось довести до 1,5 миллиона человек. Вот. Ну вот на самом деле, если так вот простым языком говорить, то единственное, что вот из этого всего кипучей деятельности было выполнено, был выполнен только последний, третий пункт. Потому что эта реформа, она затронула как раз только именно количественный состав вооруженных сил, потому что любой человек может найти, что в мае 1992 года армия насчитывала до 2 800 000 человек, та, которая россияне досталась в наследство от советской армии. А в июле 1996 года эта армия уже была численностью 1 700 000 человек. То есть вот это вот и есть единственный итог кипучей деятельности Пашки Мерседеса. Во всем остальном это сплошной развал. Один сплошной развал. Вот пример, да, вот, пожалуйста. Вот напоминаю, что в период означенной реформы, которая называлась Number 1, прошла так называемая первая чеченская кампания. До сих пор оценки ее самые противоречивые. Вот, но мы на сегодняшний день ни на какие политические итоги мы не упираемся, не останавливаемся на них. Хотя там они тоже не безинтересные. Вот. И мы говорим только о военных итогах, которые неутешительны. Вот. Казалось бы, что Паша Грачев, вот, ветеран боевых действий Афганистана, вот, командовал там 345-м отдельным парашютно-десантным полком. Вот. И как многие думали, предполагали, рассуждали, анализировали, вот, казалось даже очень многим, что вот сейчас-то вот армия и займется настоящим делом, настоящей боевой подготовкой. Только дело это на самом деле вот, оказалось полностью противоположным. Полностью. 14 февраля 1989 года выводят последнего солдата из Афганистана. А уже 17 декабря 1994 года в подразделениях, которые готовятся к боевым действиям, совершенно не знают о том, что такое динамическая защита от кумулятивных боеприпасов, как она выглядит, как она устанавливается, что под ней используется. Не имеют понятия о том, что такое обыкновенное экранирование в виде решеток, которое от кумулятивных боеприпасов защищает. Вот. Не имеют понятия о том, что такое блокирование населенного пункта и как оно осуществлялось по опыту Афганистана. Войска не просто не обучены тому, для чего армия предназначена. То есть для защиты, а когда потребуется и для нападения. В ней не имеют понятия люди о простых вещах. Люди не умеют работать на ночных приборах. Они не умеют, не знают, что такое дальномеры. Вот, не умеют пользоваться подствольными гранатометами. Вот, люди не знают средств связи. Большинство людей, вот, которым выдавалось это там, на Кавказе, не умело этим пользоваться. И на вопрос, а чем вы занимались, как вас учили, вот, они отвечали, разгружали уголь, убирали территорию, красили бордюры, автомат видели редко. И занятий с нами никто не проводил. Вот на этом, собственно, и можно подвести черту самого первого этапа. Вот самого первого, да. Реально, это самый первый этап реформирования вооруженных сил россияне. Вот этот этап, который проводил друг гаранта, ветеран боевых действий, вот Мерседес и Бордюрыч одновременно. Вот, собственно, первый этап подошел к концу. Вот, следом начинается второй этап. После этого, летом 1996 года, вот, после того, когда товарища Пашу Мерседеса сняли с занимаемой должности, был назначен министром обороны бывший военнослужащий, ну, так скажем, генерал запаса, так скажем, Родионов. Вот, намерения у него были самые благие. Реформировать всю оборонительную систему государства. Вот только с учетом гарантированного финансирования. Акцент делался на социальном аспекте. Основной акцент делался. Сокращение количественного состава армии при гарантированной социальной защите увольняемых военнослужащих. Вот, Родионов первым при этом начал говорить об отсутствии политической воли у руководства вот, государства в кавычках по вопросам военной реформы. Но при этом этот человек сам оставался совершенно безвольным. Вот, слишком высокая, да, по-другому не сказать, откровенность нового министра обороны стали причиной его самой скорой отставки. Фраза же, которая высказана им была перед ветеранами вооруженных сил, 22 февраля 1997 года я министр развалившейся армии и умирающего флота. Вот. Кремлевская власть Родионову не простила. Вот. И он, как министр обороны, прокомандовал рекордно короткое время, 10 месяцев. Вот. И здесь, вот, казалось бы, да, можно было бы сказать, что ну вот видите же, ведь все-таки же ведь можем же. Ведь можем же. Нашелся же ведь человек, который мог сказать. Но на самом деле это далеко не так. Вот. Многие могут задать вопрос, почему же это не так. Вот. И для этих людей можно очень совершенно спокойно ответить. Потому что впервые на товарища Родионове был совершен прецедент. Самый настоящий. По-другому этого не назвать. Потому что до этого никогда этого не было. Вот. А после это пошло. Министром обороны был и стал гражданский человек. Хотя здесь косвенно, вот и нельзя, конечно, сказать о том, что Родионов был гражданским человеком, но это был человек запаса. Он был не действующий военнослужащий, это был человек, генерал запаса. Вот. И на нем был именно впервые сделан прецедент, когда министром обороны становился гражданский человек, который к современной, так называемой, к той армии практически не имел отношения, он не был с ней связан какими-то там, кроме былого чего-то, у него ничего абсолютно не было. Он никак с ней не срастался, не прирастался, ничего, абсолютно его ничего не связывало. Вот. И тогда же, вот в тот же период, и было озвучено знаменитое выражение о том, что министр обороны это политик, а руководит генеральный штаб. Вот это вот оттуда все это дело и пошло, то, что мы, собственно говоря, имеем на сегодняшний день. Вот. После завершения этой 10-месячной деятельности министром обороны стал Сергеев. Вот. Его детищем стал указ Бени Ельцина вот, о первоочередных мерах по реформированию вооруженных сил Российской Федерации, подписанный в середине июля 1997 года. Вот. Что было, делалось, вот даже что не было, а ну правильно, что было и что делалось. Вот, какие были масштабные мероприятия проведены товарищем Сергеевым? Вот, им, безусловно, проводилось, как и предыдущими деятелями, сокращение численности военных округов, сибирский объединен с забайкальским. Вот. Следующее, упразднили главкомат сухопутных войск, вместо него появилось главное управление. Объединены ракетные войска стратегического назначения и военно-космические силы, так называемые войска ракетно-космической обороны. Следующий шаг – это объединены войска ПВО и противовоздушной обороны и военно-воздушных сил в единый вид вооруженных сил. Вот этого товарища Сергеева отличало самое важное для существующей политической на тот момент существовавшей на политической так называемой власти черта. Беспрекословное подчинение воле верховного главнокомандующего и готовность выполнить любую команду, пусть даже во вред вооруженным силам. Вот, например, люди еще с такого вот уровня, они помнят прекрасно эти времена. Очень многие причем эти времена помнят, когда задерживалась систематическая была задержка выплаты финансового довольствия военнослужащим. Вот. И в этот период товарищ этот министр обороны, так называемый через рупор Министерства обороны газету «Красная», сделал заявление, удивившая тогда вообще всех абсолютно, кто в армии служил. Да. Цитата такая вот. «Угольщикам деньги нужнее. Армия уступает им место в получении денежных средств. Шахтеры в это время перекрывали железные и автомобильные дороги. Вот, они бастовали, стучали касками. Поэтому для власти важнее было решить их проблему». Вот. И товарищ Сергеев этот, он совершенно ничего не просил, Вот в отличие от Родионова, который, да, отдать ему должное, он не просил, он требовал. Вот. И во времена, кстати, Родионова, вот, единственный плюс его был то, что, собственно, задержек не было. Да вот он решил этот вопрос. И 10 месяцев действительно было очень даже неплохо все выплачивалось. Вот. И вот товарищ этот Сергеев, он не просил ничего от правительства. Вот, и призывал вот, военное руководство правильно понимать вот, сложившуюся ситуацию и не требовать денежных средств. Он же, этот товарищ, еще знаменит тем, что стал первым и единственным в россиянской истории маршалом вот, Российской Федерации, так называемой. Вот, и этот же товарищ так отреформировал группировку войск вот, на северо-западном регионе. Это единственный это регион, где у нас имеется общая граница со странами НАТО. Что она перестала представлять угрозу для них. Это, кстати, совершенно не мои слова. Это писалось в газете, которая называется «Вестник военной информации», 1999 год, номер 5, страница 4. Любой это может это прочитать. 10 февраля 1999 года Беня Ельцин встретился с руководством силовых ведомств и выразил удовлетворение работой руководства силовых структур и в первую очередь Министерством обороны. Это писала «Красная звезда» 11 февраля 1999 года. И вот итог этой кипучей деятельности, которая прошла, вот, реформирование так называемое. 2 августа 1999 года начинается так называемая вторая чеченская кампания, которая в вяло текущем состоянии продолжается по настоящее время. Вот, несмотря на всякие уверения, заявления о том, что она якобы уже давно закончена. Вот. Но при этом, при всем, ситуация повторяется. Войска не просто не обучены тому, для чего армия предназначена. Для защиты, а когда потребуется для нападения. В ней не имеют понятий о простых вещах, о ночных приборах, о дальномерах, о подствольных гранатометах, о средствах связи, о средствах навигации, о ремонте и эвакуации техники, о постоянном и непрерывном взаимодействии, о постоянном учете людей. Большинство людей, которые принимали участие в тех событиях, на вопрос, а как вас учили до этого, и чем вы занимались, а им отвечают, разгружали уголь, убирали территорию, красили бордюры, автомат видели крайне редко, и занятия с нами проводились тоже редко, технику видели только на плакатах, а на занятиях спали. Вот на этом, собственно, и можно подвести черту второго этапа реформирования вооруженных сил россияне. Этап, который проводил маршал этой самой россияне. А вот теперь сравним этапы на выходе. Вот, ну, мы получили два этапа, первый, второй. Ярко выраженные два этапа реформирования. Оба заканчиваются боевыми действиями. В одном и том же, причем месте. Это Чечня. Только в так называемой первой кампании проблем было много. Но основные проблемы четыре. Это ночные приборы, дальномеры, подствольные гранатометы и связь, которыми не умеют пользоваться. Вот все. Основные проблемы. Но так называемые подъехали медленно, но верно ко второй кампании, которая проходила, причем там же. Ладно бы она где-то в другом месте проходила. Она там же проходила. Этих проблем уже больше. Их 8, этих проблем. В 2 раза больше получается. Это опять то же самое. Ночные приборы, дальномеры, подствольные гранатометы, связь, и добавляется навигация, ремонт и эвакуация техники, взаимодействие и учет людей, которого не было. Вообще ничего не было. Что в первом, что во втором случаях, идет непрерывная череда гибели людей. И если в первую кампанию продажа информации, она только начиналась, примеры здесь 245-го полка и штурма Грозного августовского, вот они это полностью подтверждают, то во вторую кампанию эта продажа, она цвела буйным цветом. Вот, и примеров здесь, ну, не тема сегодняшней передачи. Желающие послушать об этом могут пройти по архиву и послушать те передачи, которые мы про это дело говорили. 28 марта 2001 года новым министром, ну, новым, естественно, в кавычках возьмем, никакое там ничего не новое, вот, россияне назначают Сергея Иванова, вот, гражданского человека, подполковника запаса. При заступлении на этот пост этот человек отметил: в последние десятилетия в силу финансовых и других трудностей не уделялось должного внимания строительству вооруженных сил, а также социальному обеспечению военнослужащих. Это писала «Красная звезда» 30 мая 2001 года. 11 августа 2000 года на Совете Безопасности вот, разрабатывался очередной план строительства и развития вооруженных сил россияне с 2001 по 2005 год. В январе 2001 года этот был план утвержден торжественно Путина Шаломовым, вот, об чем средства всей массовой информации, они совершенно откровенно заявляли, ничего не стесняясь. Как всегда, с помпой, с пиаром соответствующим о том, что вот мы вышли на очередной уровень непонятный. В соответствии с этим документом осуществлялся переход на трехвидовую структуру. Вот. Появляются сухопутные войска по новой, военно-воздушные силы, военно-морской флот. Вот, кстати, внимательный читатель, если все это дело найдет и начнет читать, особенно это вот касается удивления, это больше всего касалось товарищей моряков, потому что версии для печати первоначально было написано ВМС. Вообще. То есть докатились до полного вообще уже копирования соответствующей структуры. Ну, люди, которые понимают, они понимают, что военно-морские силы — это натовская терминология вообще. Вот, в России использовался термин военно-морской флот. Вот, а первоначально в версии для печати писалось военно-морские силы. Вот. РВСН преобразованы в рот войск вооруженных сил. Из их состава выделены войска ракетно-космической обороны и военно-космические силы, вот, на основе которых сформировался обратно рот войск, космические войска. Иными словами, это действие признавало ошибочность реформирования, проведенное маршалом россияне Сергеевым. Вот. Воссоздали обратно главкомат сухопутных войск, вот, также упраздненные при Сергееве. Вот. И торжественно завершили объединение Приволжского и Уральских военных округов. Назвали его Приволжско-Уральским. И с 15 февраля 2007 года министром обороны россияне является небезызвестный Елен Мебель Горторг. Вот внешне складывается вот такое впечатление, что этап вот подполковника Иванова единственный, в котором обошлись без участия, без принятия боевых действий. Но на самом деле это не так. Смена министров так называемых оборон произошла заранее. Но напоминаю, что начальник генеральнейшего штаба из всех генеральных, которые когда-либо существовали на Мирград-Земле, вот это вот Балуевский, был снят со своей должности именно после августовских событий 2008 года. Потому что этот человек знал о том, что готовится там. И не просто знал, готовил и лично отправлял туда кадры, руководящие, естественно. Вот. Ибо планировалась операция, которая должна была показать заслуги Шаломова Путина в ходе так называемого военного реформирования россиянской армии, показать преемственность этому делу в лице нового так называемого министра обороны и верховного главнокомандующего. Но как всегда, вот, как всегда, это уже становится традиционно в россиянской армии, это традиция такая в россиянской армии, эти умыслы завершаются, мягко говоря, ничем. Войска не просто не обучены тому, для чего армия предназначена, для защиты, а когда потребуется, для нападения. в ней не имеют понятия вообще о таких вещах, как ночные приборы, дальномеры, подствольные гранатометы, средства связи, средства навигации, ремонт, эвакуация техники, постоянное непрерывное взаимодействие, постоянный учет личного состава и людей вообще. Не знают о средствах защиты головы, о современной экипировке вообще никто не ведает. Современное питание вообще никто не знает, что это такое. О своевременном снабжении – это дикость. Непрерывное управление – вообще никто не понимает, что такое. О том, что управление бывает скрытым – это вызывает удивление. Средства разведки не знают, как использовать, и вообще не знают, что такое разведка. А об умении и пользоваться том, что есть, ну, как бы и не принято вовсе рассуждать. Вот, и того в сравнении с уровнем окончания так называемой первой чеченской кампании, общий уровень хода реформирования, вот так называемого третьей, так называемой реформы, он уже снизился в 4 раза. Представляете вообще, о чем речь идет? Да? Вот мы только что, да, вот ну, где-то минут 20 назад говорили про Первую Чечню и говорили про проблемы Первой Чечни. Вот какие были проблемы. Я вот еще раз их напомню, эти проблемы. Ночные приборы, умение пользоваться дальномерами, умение стрельбы из подствольного гранатомета и проблема пользования средствами связи. 4 проблемы основные, которые, собственно, стояли камнем преткновения на тогдашнем россиянском уровне. И вот мы доползли в результате реформирования до 2008 года, когда эти проблемы мы увеличиваем в 4 раза. Вот, уже у нас получается 16 проблем. Вот, и теперь уже полным ходом у нас уже идет 4-й этап. Вот, это который вот затеял небезызвестный Лен Мебельгорторг. Ну, конечно, это не он затеял. Это, естественно, это затеяли другие, а Манагер выполняет все это дело. И если проблематика вот первых трех реформирований, она заключалась и в общей сложности касалась сокращения численности людей в так называемой россиянской армии, то на сегодняшний день реформирование россиянской армии, ее основная суть содержание и предназначение, которое так называемые руководители озабочены ежечасно, называется сокращение запаса боеприпасов этой армии. Это вообще нонсенс вообще и парадокс вообще. Это единственный, наверное, случай, вот, который действительно не имеет аналогов вообще в мировой истории, когда генералитет собственной армии озабочен не наращиванием чего-то, его совершенно не интересует, какая техника придет, что будет закуплено. Вот нам говорят, да, о том, что бюджет военные россияне увеличивается с каждым годом, и к 2012 году он будет вообще выведен на вообще на невообразимый простор. Он будет выведен. Огромные цифры называют, триллионы рублей. Вот. Казалось бы, да, а что до этого мешало-то все покупать? И ведь самое главное, это что покупают? Ведь покупают же ведь просто чушь. И многие люди, они задаются вопросом, они на форумах в интернете, люди обсуждают, что там действительно, что ли, там все идиоты, что ли, конченые. Да, далеко нет. Просто мы привыкли за те реформы, которые проводились, мы привыкли понимать, то, что это как бы это все нам преподносится на самом деле. И нам реально же ведь на самом деле показывают диалог о мистралях, о так называемых ИВЭКах. Вот. Министр обороны с президентом стреляют, целятся через оптические прицелы Сваровски, вот, на установленные на иностранных снайперских винтовках. Вот. И складывается такое впечатление, что это действительно так, что десятки триллионов рублей будут затрачены на то, чтобы купить действительно самое современное, самое нужное, самое необходимое. Но на самом деле, я всем нашим слушателям напоминаю, что это далеко не так. Совершенно не так. Эти деньги тратятся все не на то, чтобы наращивать что-то, не на то, чтобы за закладывать что-то на хранение, а наоборот, на то, что изымается из хранений. Потому что никто этого не скрывает на самом деле. Потому что и Сердючу, и вот этот Ленмебель, Горторг, и так называемые все верховные говнокомандующие, вот, владельцы контрольных пакетов акций ЗАО МО, вот, они обсуждают только одно единственное. Сокращение количества боеприпасов. Все, больше они ничего не обсуждают. И это идет постоянно. Постоянно. Это единственный вопрос, который на сегодняшний день очень сильно волнует наш так называемый генералитет. Они это обсуждают постоянно. Есть люди, которые могут просвидетельствовать мои слова, сказать, что ничего, абсолютно никакого обмана. Вот. Сокращение количества боеприпасов есть главная суть содержания последнего четвертой реформы, которую проводит товарищ Ленмебель Горторг во главе с говнокомандующими медвепутами. Вот все, что они делают. Больше ничего. Если кто-то еще думает о том, что что-то это к чему-то приведет, то человек глубоко ошибается. Элементарный анализ, как положено, приводит к синтезу. Вот. Потому что на основе анализа нас учат делать выводы. Три проведенные военные реформы. На выходе ноль. Ничего не повышается, только понижается. Отсюда полностью можно сделать вывод о том, что Клаузевиц, оказывается, был далеко не дурак и говорил так, как оно есть на самом деле. О том, что мы несколько раз неоднократно цитировали его слова. Вот. И то, что четвертая реформа, к чему она ведет? Она ведет, если люди их не интересуют, если идет внешняя какая-то сторона, внешний показ какой-то того, что да, это действительно может быть и так, что люди их не особо интересуют. Но мы четко видим сокращение количества боеприпасов. Все. Вот это есть реальная суть и содержание. Это их кипучая деятельность. Вот вроде бы вот так. Спасибо, Сергей. Вот у меня еще один вопрос есть. Как сейчас вот уровень вот этой реформы армии касается такой темы, как наука, которая связана с военной тематикой? Угу. Что в этом направлении будет? Да в этом же направлении, вот понимаешь, Андрей, вот, ну, если говорить, что не делается ничего, то это, ну, ничего и не сказать. Абсолютно. Вот что такое фундаментальная наука, можно привести на очень простом примере. Вот, чтобы как раз вот у наших слушателей было нормальное, достойное, прежде всего, понимание сущности процесса и вообще о чем идет речь. Любой человек, который служил в армии, сталкивался с системой углоизмерения, которая называется на сегодняшний день, у нас в простонародье называется тысячная. Ну, она так и называется, тысячная. Большие деления угломера есть, малые деления угломера есть. Малые деления угломера тысячными называются. Что это такое? Ну, вот любой человек это может прочесть самостоятельно. Называется это, если приближенно считать число пи равным 3, то получится, что дуга в 6 угловых минут равняется 1/1000 радиуса. Что очень удобно для расчетов. Это вот до сих пор пишется в учебниках по теории так называемого военного дела, по теории углоизмерения. Этой теорией пользуются практически все. У нас и снайпера пользуются, и артиллеристы, и танкисты, и топогидезисты, и ракетчики, и вообще все пользуются. И пехота пользуется, она тоже измерение в тысячных. Формула тысячных вот, небезызвестная. Вот, ее раньше на занятиях по военной подготовки в школе изучали. На этих учебниках все учатся. Вопросов-то ни у кого нет. Но вы вот на самом деле, и ты, например, Андрей, дикость, ситуацию не находишь про число пи. Чему оно равняется и до чего его округлили. Вот любой математик, он, понимаешь, любой математик, который это читает или, например, слушает, у него волосы дыбом поднимаются. Число пи до 3 нельзя округлять. Потому что пи, оно известно, 3,14 и еще 16 знаков некоторые люди могут назвать. Вот. А можно задать тогда вопрос, Гортфрук не знает этих вопросов, таких 16, 20, 30. Естественно, с мебелью, потому что намного интересней вот, общаться. Тоже присутствует это число, но оно... Но оно, да-да-да-да. Не так заметно, наверное. Оно ему неведомо, скорее всего. Вот. И вот это вот все, откуда это все берется? Откуда это взялось все? Ну, очень просто, это все идет с конца 19 века. Вот. Но тогда это было удобно. Это действительно тогда при том уровне развития средств вычисления это было удобно. Но и задается тогда вопрос достойный, да? Почему весь нормальный мир пользуется minute of ages, что в переводе означает угловая минута, а мы пользуемся тысячной? Ну, все очень просто, потому что это не нам удобно. Это не какому-то конкретно взятому меткому стрелку удобно. Или какому-то тупогидезисту. А это прежде всего удобно нашим генералу, нашим генералам вообще. Почему это им удобно? Потому что не заставляло их вникать в никакие подробности, она их абсолютно устраивала. Потому что им это то, что куда они не запускали свои ручонки, вот, им это ужасно нравилось. Вот. Это вот все так вот, медленно, но верно, кипится что-то там. Быдло что-то там возится в своем горшочке. Вот. В целом ни на что не влияет, и слава богу. Вообще и не надо. Вот. Но время-то оно не стоит на месте. А время движется. Все стечается, происходит изменение. Идет динамика с течением времени. И то, что было актуально для 19 века, оно не может быть актуально даже для середины 20-го. Вот. Потому что мы уже говорили о чем. О том, что пи нельзя округлять до 3. Вот. И как вы думаете, вот где, когда и кто обратил на это первый раз внимание? Правильно, в начале 20 века, в 1906 году, в России, математики Санкт-Петербургского университета. Ими была разработана система тысячной. Тоже все очень было удобно. Тысяч не надо там ничего там шибко сильно менять. Но без округления числа пи до 3. Вот. И спрашивается опять, да, а куда она делась, эта система, кто ей пользуется? И пользуется ли вообще кто-нибудь? Да, ответ положительный, пользуется. Ей начали пользоваться немцы с 1934 года по настоящее время. Если прийти в магазин, купить американский компас, то все на нем четко по белому увидят, что больших делений угломера оказывается 64, а у нас 60. Вот вам и число пи. Вот оно к чему привело. Вот оно, что значит фундаментальная наука, которая в россиянии, вот, она и в совдепии-то она не шибко использовалась, она еще с тех времен, она потому что абсолютно устраивала это, все это дело. Вот оно, медленно, но верно, оно доползло до современного времени, до современного состояния, которое кроме смеха ничего не вызывает. Уже бы и хотелось бы. Вот и хочется-то что-то поменять. Уже хочется. Давайте будем менять. А уже нечего менять. Уже некому менять. Потому что вся эта кипучая деятельность предыдущих 3 реформирований, она привела к тому, что желания уже не соответствуют возможностям. И уже менять никто не может. Ибо некому менять. Кто менять-то будет? Математиков, что ли, кто-то выращивал? Если нету, извините, шабровщиков 6-х разрядов, кто будет менять-то? Вот. Остается отсюда один простой выход. Только нам менять. Больше некому. Все, больше никто не будет менять, если мы сами не поменяем. И вы думаете, что об этом не знают в НАТО? Я вас умоляю. Прекрасно знают. Не просто знают, ведают прекрасно об этом. Что творят? Конечно. И ничего, кроме смеха, кстати, у них это как анекдот уже, наверное, используется. Оно не вызывает. Вот вам и уровень отечественного генералитета, который вообще, собственно говоря, находится на уровне, даже ниже уровня генералов начала 20 века, которые еще хоть что-то понимали, у которых было хоть понимание, и что с такой системой углоизмерения мы там в такие дальние дали можем заехать, что потом Очень долго будем себя за волосы вытаскивать. Вот такие вот у нас. Сергей, перейдем теперь к вопросам. Да. У нас их предостаточно. Первый вопрос от Андрея. Сергей, желаю здравия. На днях кремлевские пури чувствуют, что земля горит под их копытами, ввели в Москву внутренние войска. Прошу рассказать о смысле и назначении такого образования, как внутренние войска. Почему кремлядям кажется мало полицаев? У них ведь есть техника. Значит, они собрались воевать. Вопрос с кем? И как быть товарищем офицером внутренних войск? Стрелять в русских баб и мужиков, которые, не видя будущего для себя и детей, вышли на улицы, уничтожать живую силу противника. И вот еще один вопрос из этой же темы от Владимира. Здравствуйте, Сергей. Тема, конечно, важная, но я спросил о том, будет ли армия стрелять народ в предвкушении получения большой пайки. Здравствуйте, Андрей, и здравия вот вам, Владимир. Я вам обоим желаю здравия. И всем, как и нашим слушателям. Значит, сначала отвечаю на первую часть вопроса, которая также будет подходить и для Владимира, которую задавал Андрей. Значит, Андрей, что такое внутренние войска? Внутренние войска – это было такое формирование, создаваемое внутри Министерства внутренних дел СССР для конвоирования и для охраны заключенных. Вот этим делом занимались внутренние войска. С началом распада СССР, с того момента, когда он прекратил свое существование, внутренние войска, где-то начиная приблизительно с 1988 года, они начали использоваться несколько не по прямому назначению. Это были первые опыты, первые ласточки, так называемые. Пошли полки у них оперативного назначения, даже вот дивизии у них оперативного назначения вот появились, которые они привлекали и использовали для боевых действий. Вот, это вот поначалу опыт был Карабаха, потом и так далее, и тому подобное. Мы на нем особо не будем зацикливаться и останавливаться. Вы спрашиваете, для чего, какое их сейчас предназначение? Вы сами на него отвечаете. Для уничтожения живой силы противника. Кого вы подразумеваете под живой силой противника, вы сами отвечаете. Стрелять в русских баб, мужиков, которые, выйдя и видя, не видя будущего для себя и детей, вышли на улицы. Это вот вы сами пишете совершенно правильно. Ни для чего другого эти так называемые формирования, оно не существует. Оно, и вся спецтехника ихняя, она только для этого. И причем при этом, при всем, если вы думаете, что этого они никогда не делали, то вы глубочайшим образом заблуждаетесь. Как, собственно, и Владимир. Точно так же. Если вы думаете и предполагаете, что этого не будет, то я вам могу с полной уверенностью сказать, что это будет. Потому что опыт уже этого имелся. Наработанный опыт практического стрельбы в свой собственный народ. Октябрь 93-го года. Все. Не просто там кто-то в него стрелял, а стреляло спецподразделение ВВМВД, которое носит название красивое, благозвучное «Витязи». Это дело делали. И все. Вам в интернет это подробный ответ на эти вопросы даст, если вы захотитесь в этом узнаться, хорошо проконсультироваться, выяснить фамилии и так далее и тому подобное, кто что делал. Именно они и будут уничтожать. Или теперь вот точно такой же вопрос задает Владимир. Вот, будет ли армия стрелять в народ? Владимир, вопрос несколько даже удивительный. Вот, такое впечатление складывается, что вы как бы самоустраняетесь от того познания, что уже было. Я вам напоминаю, Владимир, что маршал, которым гордится россияне, и который является орден даже этого человека, это Жуковкин, небезызвестный. Он получал свой первый, так называемый, боевой советский орден, который имеет название боевого красного типа знамени. Он выдавался за подавление антоновского, так называемого, мятежа. Это были крестьяне вообще. Тамбовской губернии. За это человек получал, и не только он, а очень многие люди. получали боевые ордена. Это карательная экспедиция была против своего собственного народа. Или вы думаете, что этого не будет, Владимир? Да будет, вы можете в этом не сомневаться, нисколечки. Точно так же, как в 1993 году небезызвестный товарищ Стрельченко, который на сегодняшний день является мэром или губернатором, или гауляйтером, как я не знаю, там как хотите. Химкинского леса. Да, Химкинского леса. Вот, он стрелял точно так же свой собственный народ. Я вам допомню только, товарищ Владимир, что товарищ Стрельченко является ветераном боевых действий в Афганистане. Он так себе сам позиционирует. Он воин-афганец официальный, состоит в организации боевое типа братство, которым тоже возглавляет типа афганец, и тоже который совершенно которому все равно на то, что творится и что творит его так называемый подчиненный от Химкинского леса, который москвобатским Подмосковьем заведует, Громов. Что вы думаете, они не будут делать? Они будут делать. И найдут людей, которые точно так же, как в 93-м году, будут стрелять в свой собственный народ. Нисколько не думайте, что этого не будет. Что они одумаются, что они что-то примут. Ничего они не примут. У них есть четко опыт. Этого имеется. И этот опыт ими будет применяться. Если бы это было иначе, было бы иначе. Что этим людям мешает подняться и сказать «Ауфидерзейн, майне кляйне, ауфидерзейн». И уйти Робин Гудами в Химкинские леса. Да. Помогать там мадам Чириковой. Да, как бы блокировать. Гонять. Да. Нет, гонять вот этих деятелей. Гастарбайтеров, кстати, гонять и ихнюю охрану, чтобы там ничего не вырубалось. Да. А то свалилось все на слабые женские плечи. Вот, а при этом, при всем, товарищи-то, они же ведь ветераны, Владимир. Это ветераны боевых действий, это вам не какие-нибудь там хухры-мухры. Здрасте, до свидания. Это серьезный уровень серьезного полета. Вот так вот. Так что я думаю, что, Владимир и Андрей, что здесь уже нужно вам уже, скорее всего, больше думать не о том, что будет ли, а уже вам нужно подходить к вопросу, а как вы подойдете к этому вопросу, с чем вы сможете встретить этих товарищей, как вы сможете ответить за русских баб и мужиков, которые, не видя будущего для себя и своих детей, вышли на улицы. Вот в чем вопрос. Вот оно, что вас должно сейчас волновать больше всего. Не нужно, не стоит прикрываться, что кто-то за что-то сделает, Владимир и Андрей. Не будет никто делать, абсолютно. И товарищи из офицеров ВВ, вы думаете, что там они все прекрасно понимают? Если они понимают, тогда что они делают, тогда вопрос задается. Если там, как быть этим товарищем, вопрос. Если это вопрос еще. Вот. Если здесь эти товарищи занимают позицию наблюдательства, то это в любом случае предательство, Владимир и Андрей. Это в любом случае предательство. Потому что предательство это есть латентное предательство. Если вы поговорите с психологами, то вам любой психолог скажет, что латентность это даже хуже, чем ярко выраженность. Потому что это скрытность. Мы не знаем, что будут предполагать и что будут делать эти люди. Мы можем только предполагать. На основе опыта того, который мы уже имеем 93-го года. И эти люди это делали. Поэтому мы давайте не будем здесь вот, во-первых, сами как бы отсекать это, то, что этого не будет. Мы будем говорить честно и прежде всего трезво, что да, надо к этому готовиться. И прежде всего к этому должны готовы быть вы, Владимир и Андрей. Вот так. Спасибо, Сергей, за ответ. Следующий вопрос от слушателя с фамилией Калмыков. Здравствуйте, Сергей. Нравится ваша передача. Спасибо. Вы случайно в ядерной теме не являетесь специалистом? Вот любят наши правители ссылаться на такой ядерный щит. А он на самом деле существует? Этот тротил может храниться по 100 лет, если до него... Мебельторг не доберет. С ядерными делами такое не происходит. Они же распадаются каждую секунду и бесконечно долго храниться не могут. Задается мне, что ядерное оружие, если, допустим, преодолеет СЕПРО, долетит и даже упадет. Но еще не факт, что сработает. Калмыков, да, человека зовут? Да, да. Да, здравствуйте, товарищ Калмыков. Вот, здравия вам тоже желаю. Вот, спасибо вам за теплые слова, которые вы пишете. Вот, мы прежде всего для таких вот людей и делаем наши эти передачи. Прежде всего. Значит, что вам можно ответить по поводу ядерного оружия? Значит, прежде всего, я вас очень сильно попрошу настоятельно задуматься и осознать для самого себя, что никакого ядерного оружия на сегодняшний день в россияне нет. Вот, если вы внимательно почитаете и проведете анализ того всего интернет-пространства, которое касается, выкладывают где материалы, касаемые именно ядерной темы, то я вам напоминаю, как и всем нашим слушателям, что был небезызвестный договор Гор-Черномырдин, который касался именно ядерного плутония, которого уже нет. Его вывезли. Вот. И теперь, собственно говоря, здесь, собственно, уже все. Мы пришли к тому, что этого ядерное оружие, это, собственно говоря, оно закончилось, его нет. Вот, оно есть одно название только. Вот вы посмотрите, вот последняя реформа, четвертая, которую проводит Ленмебель Горторг. Вы просто обратите внимание, что уже сокращаются, уже даже не люди сокращаются, уже сокращаются даже не техника и не вооружение, потому что уже, собственно, сокращать там нечего. Уже дошли до того, что уже все, дальше уже эти черты еще можно опускаться, но это уже приведет к необратимым последствиям. И теперь начинают сокращать уже совершенно другое. Уже начинают сокращать боеприпасы. Вот, собственно, и все. Сергей, ну вот смотрите, я слышал такого деятеля по фамилии Шурыгин. Он рассказывал про боеприпасы, по-моему, у нас даже на радио он рассказывал, я не помню, что якобы очень много устаревших боеприпасов, которые могут в любой момент сработать, и что-то неладное случится. Скажите, а вот артиллерийские, например, снаряды, как долго могут храниться? Ну, при соответствующих созданиях условий артиллерийские боеприпасы, ну, собственно, как и любые боеприпасы, не обязательно артиллерийские, это и патроны к стрелковому оружию, вот, они могут храниться сколько угодно долго, потому что соответствующие условия, температура, вот, это влажность, вот, собственно, минимум элементарный. Но вот, мы же не видим, что вот Китай рейтом уничтожает боеприпасы или... Естественно, потому что, ну, здесь нужно подходить к какому вопросу? Ведь мы же ведь уже прекрасно понимаем о том, что Китай представляет из себя государство, прежде всего. А мы говорим о россиянии, в которой химера, которая делает все для того, чтобы бороться с нами, а не с внешним врагом. Вот поэтому, собственно говоря, и милиция, в полицию, и вот... И люди очень многие интересуются, а как бороться с полицаями? Понимаете? Вот, вот мы к чему пришли. У нас полиции больше, чем армии. То есть получается, по логике вещей, что главный враг, который боится химера, это вовсе не внешний. И они не боятся китайцев, они не боятся американцев, они не боятся никого вообще. Инопланетян даже не боятся. Вот, потому что они сами инопланетянами являются. Они боятся внутреннего врага. Собственно, вот и все. Поэтому и делают все, чтобы максимально себя обезопасить. Это им так кажется, что они максимально себя обезопасивают. Прежде всего. Поэтому и такая идет спешка. Такими шагами, семимильными. По-другому этого не сказать. Вот так. Спасибо, Сергей, за ответ. Вот у нас есть еще один вопрос, он также от насчет ядерного потенциала. Тантона, здравия Сергей, читал аналитическую статью про ПУ, и там была такая фраза, что по оценкам экспертов при сегодняшней политике Россия станет безоружной жертвой к 2015 году. Как я понял, речь шла о ядерном потенциале, потому как и нет. Правы ли эксперты, ваше мнение? Так, что-то я тут немножечко пропустил. Повтори, пожалуйста, еще раз вопрос. Значит, доброго здоровья, Сергей. Читал аналитическую статью про Путина, и там была такая фраза, что по оценкам экспертов на сегодняшней, при сегодняшней политике Россия станет безоружной жертвой к 2015 году. Как я понял, речь о ядерном потенциале, потому как армии нет. Правы ли эксперты, ваше мнение? Да, совершенно правильно. Абсолютно. Как человека зовут? Повтори, пожалуйста. Антон. Антон, здравия вам тоже, Антон. Вот, совершенно верно. Вот, ядерного потенциала нет. Вот, теми методами, приемами и способами, которые происходят очень быстро, мы вообще всего, просто-напросто всего лишимся. И все. И в оконцовке эти ребята, они, которые сейчас представляют из себя химеру, вот, они точно так же, как в Жуков, в 1941 году, в августе месяце, сядут на У-2, улетят поближе к Москва-Баду, вот, это они тогда туда улетали, а сейчас они улетят за пределы границы, а нас здесь оставят с тем, что какие, как кочевники настоящие, кочевники и есть самые настоящие, и все. Абсолютно, совершенно правильно это мнение, это причем даже очень оптимистическое, я вам скажу, к 2015 году. По ряду некоторых данных, и как я, например, считаю, что это далеко не так. К 2015 году может быть на самом деле все на очень, намного хуже, чем говорят эти люди. Намного. Намного. Потому что на сегодняшний день мы только по уровню фундаментальной науки находимся на уровне конца даже 70-х годов 19 века. Антон, это по уровню фундаментальной науки. Вы сами вдумайтесь, это на том фундаменте, которым мы стоим. Вот и все. О чем все остальное говорить? Это совершенно вот будет уровень уже совершенно, но ни о чем просто-напросто. И какой уровень здесь и ядерного там или еще чего-то? Если фундамент, на котором это все дело стоит, то оно, собственно, никакой. Вот так. Спасибо, Сергей, за ответ. Вопрос от Романа. Здравия, Сергей. Для борьбы с танками существуют противотанковые средства, для борьбы с авиацией зенитной, а какое оружие лучше всего подходит для борьбы с полицаями? Вот, здравия и вам, Роман. Вот, очень хороший вопрос. Какое оружие лучше всего подходит для борьбы с полицаями? Роман, здесь ответ может быть очень простой. Прямота, Роман, и правда. Вот, правда и прямота. Это лучшее оружие для борьбы с полицаями. Те приемы и способы, Роман, которые использовали наши предки, именно эти приемы и способы, которые мы знаем, вот и вы знаете прекрасно, и многие из нас прекрасно знают, приемы и способы борьбы с полицаями на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны. Вот это вот лучший способ. Вот. Поймаете, Роман, поймаете когда? Первейшим делом на кол. Настоятельно рекомендую. По-другому никак. Ну а как еще можно? Вот, Роман. Ну, по-другому никак не получится. Ну как вот еще? Ну это же ведь мега предательство. Вот, это же на самом деле это именно так и есть, когда люди осознанно это дело делают. Причем в тех условиях, которые они прекрасно понимают, которые сегодня творятся. Потому что те условия, которые были годы Великой Отечественной войны и те, которые сейчас, это несопоставимые условия. Они несопоставимые, они непосоставимы по одной простой причине. Потому что тогда большинство людей в полицаи уходило на идеологической основе, связанная с тем, что в большей степени это касалось их родителей, их бабушек, дедушек, их родственников, которые проводила большевистская власть, прежде всего. Это Западная Украина, Западная Белоруссия, Россия, в том числе Смоленские области, западная часть, по которой война проходила. Вот, да и не только. Вот, собственно, в войне принимал участие весь Советский Союз. Вот. И точно так же были работники полиции, которые были из числа грузин. Точно так же были полицаи из числа наших товарищей из города Казани, татар. Чеченцы работали, и ингуши, и русские было немало. Вот. И тех, и этих. И всех хватало. Вот. И это связано прежде всего именно с идеологией тех людей. Потому что люди тогда, они себе по-другому не представляли. Они видели, что пришла другая идеология, которая помогала. Да, она ошибалась. Это мы сейчас признаем. Но тогда этого люди, информационное поле было несколько другое. А сейчас люди все прекрасно понимают, куда они идут. Они видят положение современное, которое шли. И по-другому никак не получится, Роман. Придется это все равно делать. Слова? А разве они сейчас этих слов не понимают? Они понимают. Мы с вами были свидетелями, когда происходил так называемый военный совет 58-й армии 17 ноября всего года. Ну, в ноябре, точнее, я не буду тут дату удавлять. Когда Мендель, который прикрывается фамилией Медведев, вот, он с военнослужащими 58-й армии общался. Там были все, от лейтенанта до генерала, которые вообще его никак не пресекли, ему не сказали, что тут несешь, Тарадемый, ну, ерунду какую-то. Они разве не полицаи? Такие же полицаи, они еще хуже, чем те полицаи. Еще хуже. Потому что эти люди осознанно принимают в себя зло. Осознанно принимают. И они другим людям говорят о том, что они все же ведь есть зло. В этом зле есть еще, вот посмотрите, и хорошего. И этого хорошего совсем немало причем. Вот пример 7 ноября 2010 года с так называемым полканом Красковым. Героем россияне. Вот он вам, положительный пример. Положительный пример. Он полностью показывает, до чего дошел уровень этих людей. Когда их обкладывают матом, и этот полковник, он даже не полковник, понимаете? Вы попробуйте деревенского какого-нибудь паренька матерком обложите. Да вот с вами никто разговаривать не будет. Ни здрасте, ни до свидания. В лучшем случае в дыню можно получить. Это в лучшем случае. И человек будет прав. А здесь получается уровень-то вообще никакой. И что, этих людей мало? Этих людей немало. И их разве очень мало среди ВВМВД? Нет. Нет. Люди осознанно понимают, что они творят. Творят, прежде всего, Роман. Они знают, они ведают, что они творят. Точно так же будет ответ. Но прежде всего, опять, Роман, здесь опять происходит вопрос, встречный вам, который задать можно. А как вы к этому готовы? Для борьбы с этими полицаями. Вы, прежде всего, готовы к этому? Вы можете это сделать? Вы сможете ответить за этих людей, которые будут уничтожаемы этими полицаями? Вот это первостепенно. Вот это важно. А все остальное вторично, Роман. Ваше сознание, прежде всего, ваше внутреннее сознание здесь первично. Ваш подход важен к делу. А приемы и способы, они вторичны. Невелика беда. Главное, как говорил Денис Давыдов, втянуться в бой. А там видно будет. Вот как бы вот так. Спасибо, Сергей, за сегодняшнее интервью. Я сейчас смотрю, какие есть вопросы. Одну минуту. У Вот у нас есть вопрос, он больше не к вам, Сергей, а к нам относится. Он звучит так: не более ли мы пригласить какого-нибудь представителя из официальной оппозиции и задать пару неудобных для него вопросов? Ну, вот мне хотелось, это Николай задает вопрос. Николай, ну вот, я думаю, неудобных вопросов можно задавать, грубо говоря, какому-нибудь Немцову, хоть 50 тысяч. Он все равно найдет такую позицию, из которой он выкрутится, ему эти вопросы с его подходом к жизни вообще никак его не поставят ни в какое там неудобное положение. Вот. И доказывать, что когда-то кричал, что он за Путина, теперь он против Путина, ну, это ему даже доказывать это бесполезно. Он скажет: ну, ошибся, простите меня. И здесь вот еще в дополнение к словам товарища, пожеланиям товарища Николая, можно добавить следующее, что: Николай, а что вы имеете в виду под термином «неудобное положение»? Неудобный вопрос, это я добавил, неудобное положение. Ну, неудобный вопрос, вот они раскаются, заплачут. Или вот какая идея? Показать, что Немцов и вся эта остальная банда — это вот такие вот негодяи и подонки, ну так это и так знают, кто еще не знает, я не знаю, что, как еще людям объяснить-то. Совершенно верно, абсолютно. Вот еще, кстати, есть вопрос, Сергей, сейчас одну минуту. Вот один момент. Да, вот от Михаила, я его случайно пропустил, извиняюсь перед Михаилом. Здравствуйте, была статья на Штурм ТВ, где указывалась возможность назначения министра обороны Рогозина. Что вы об этом думаете? Это что-то может изменить? Но я не знаю, вот Михаилу я советую набрать в интернете, прям цитирую: политическое животное в ожидании брачного контракта. Раскрывается сущность, личность товарища Рогозина и его одинаковые взгляды на жизнь с товарищем Путиным. Вот если после прочтения вот этого темы еще возникнут вопросы, я тогда не знаю, что делать. Товарищ Михаил, я вам могу абсолютно с серьезностью вас заверить, чтобы у вас не было ни малейшего сомнения, что министром обороны россияне было бы намного лучше, эффективнее, лучшее и качественнее, если бы был министром обороны, была, точнее, собачка Путина. Почему? Потому что, первое, собачка эта не умеет говорить, второе, она ничего не умеет делать, третье, ей тупо все равно на то, что там происходит, лишь бы ее кормили. И спроса с нее нет. Все. Вот. Даешь в министры обороны собачку Путина. Это намного будет эффективнее, чем министром обороны будет Рогозин, который все равно от себятину будет, не будет нести, Михаил. У него ничего своего не будет. Единственное, вот я вот в сегодняшней передаче, Михаил, я вот рассказывал про те реформы, которые шли. Пример я вам привел. Того человека, который пытался самостоятельно, без отсутствия собственной воли, привести реформирование. Ну, я думаю, что вот Рогозина в НАТО, он же там кричал, что не будет гонки вооружений, теперь вот не допустят ПРО, не допустят этого, не допустят того. В 2000 году он ратифицировал СНВ-2, потом СНВ-3, по-моему, или СНВ-3, да, в следующем году. Вот люди этого не знают. Тогда он был намного такой вот, не такой, такой маленький, как сейчас. Он не ездил по Брюсселю на своем мотоцикле BMW. И у него было хорошо. Сейчас он там получил какой-то, я имею в виду, проиграл эту битву с ПРО и теперь возвращается в Россию. Наверное, будет строить ПРО. Давайте заменим его, Михаил. Пойдем от обратного, заменим. Да, и сразу я... Андрей, здесь расцвету. Только здесь вот небольшое маленькое исключение. Эти ребята, которые рогозинцы, которые выполняли так называемую борьбу с ПРО, они ничего не проиграли. Вот. Мы уже возвращаемся обратно к предыдущим темам. Вот. То, что нужно было, главный камень преткновения, который назывался компенсация, эти люди получили. Они получили, да. Все нормально, все просто сказочно, чудодейственно. Вот. И сейчас пошел второй этап. Понимаете? Второй этап. То есть борьба идет не за то, появится ли РВСНовская какая-нибудь там станция дальнего радиолокационного обнаружения, или она не появится. Будет она работать, или она не будет. Будет стоять какой-то новый холмик, или он исчезнет с лица земли. Вот. Здесь совершенно другое. Здесь конкретная тематика компенсации. Все. Больше ничего этих господ не интересует. Не более того. Все очень просто. Вот. Ничего сложного. Просто вот эти иллюзии, которые возникают у людей относительно деятелей Рогозина, который кричал: давайте пойдем во власть, будем менять кабинеты и реально делать дела. Ну, они пошли давайте, во власть. Если вы хотите, да? Михаил, переложить ответственность на Рогозина, который все окончательно развалит, а вы потом будете чокать, так смотреть на мир такими удивленными глазами и говорить: боже мой, ведь он говорил, что он патриот. Ну, естественно, если вы не хотите получить такие удивления, и главное, вот эта вот идея при Путине идти... А, сейчас же это товарищ как его, Песков заявил, что у Путина версия номер 2, это значит, это какая-то апгрейдик произошел. Да, апгрейд пока не получается, к сожалению. Хотя, судя по тому, как происходили выборы, как они проходили в Государственную Думу, ну, скорее всего... В так называемую Государственную Думу, то, скорее всего, приблизительно так же будет проходить и все остальное. Я думаю, самое главное для всех наших слушателей это вот перестать перекладывать ответственность на Рогозиных, на какие-то вот, кто идет во власть, там изменит Путина, или Рогозин придет во власть и всунет нож Путину в спину, а Путин крикнет ему в ответ: и ты иди туда же. Вот как это было в раньше времена. Но совершенно верно, этого не будет ничего. И совершенно вот верные слова о том, чтобы люди прекратили перекладывать ответственности на других. Вот девиз сегодняшний – это простые слова: начни с себя. Что ты можешь сделать? Чем ты можешь помочь общему делу? Вот, собственно, так. Спасибо, Сергей. На этих словах мы закончим наше интервью. Я хотел бы назвать города. У нас слушала вся Россия. И самый восточный город – это Хабаровск. Вот. Далее у нас идет Иркутск. Потом у нас Урал, Красноярск, Кемерово, Томск, Барнаул, Новосибирск, Томск, Омск, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, вся центральная Россия. Вот. На севере самый это Ухта. А нет, Печора, Ухта и Мурманск и Северодвинск. Вот. На юге Ростов-на-Дону, Волгоград, за рубежом, значит, нас слушали в Стокгольме, Хельсинки, в Финляндии, Коткагорд, далее идем. Наши, как мы помнишь, Сергей сказали, агенты глубокого внедрения. Залегание. Великобритания, да, Великобритания. Это у нас город Лондон и Кардифф, Нидерланды, Австрия, Германия. Наши люди. Да. Кипр, значит, Украина, это Украина, Львов, Киев, Днепропетровск, Молдова. Казахстан, ну и тем там далеко, это Флорида, Бруклин и Торонто. Ну вот такая география на сегодня. Сейчас ответим. А, еще есть Киприоты. Вот. Киприоты, да, Кипр. Вот такая география на сегодня. Спасибо нашим слушателям. идем вперед далее, и надо как можно быстрее самоорганизовываться и идти вперед. Только от нашей самоорганизации зависит. Совершенно верно. Вот те люди, которые еще не поняли, и те люди, которые уже все поняли. Мы рады всем. Сергей, спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания. Честь имею. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Моя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.